Глава 24. Гнола бармена 25 уровня звали Ворчун Гэри. Когда мы вернулись в бар, он был в сознании, в малой степени. Он не мог сидеть прямо, настолько он был пьян. «Все мертвые, до единого последующего. И те уроды, жопы, хоб-гоблины б...» — сообщил он нам без всяких предисловий. Пончик прыгнула на стойку и наморщила морду. «Вот что бывает, когда дело поручают собакам. Гадость!» «Неправда, Ваше Величество», — возразил гнол потолку. «Ворчун Гэри старался помочь. От двери дрался, как мог Гэри». «Разве ты не ворчун Гэри?» — спросила Пончик. «Все мертвые», — ответил ворчун Гэри. «Так что здесь произошло?» — спросил я. Чтобы расчистить сколько-то места на стойке, я сбросил на пол несколько пустых бутылок. Здесь все было липкое. Нас сожрал клубок, вот и произошло. Неожиданно он скатился со стойки и грохнулся на пол. Его стону аккомпанировал звон стекла. Перевалившись через стойку, я наблюдал за тем, как он слепо шарил по ней. Вот он схватил бутылку, поднес ее к пасти, но она оказалась пустой. «Если вам обедать, то сегодня уже поздно, брателлы. Вы не хоб-гоблины, а?» «Итак, пришли гули и всех перебили», — уточнил я. Гнол дорвался до полной бутылки и теперь пытался скрутить с нее крышку. «Верно», — выговорил он сквозь вызванные усилиями стоны. «У ворчуна Гэри есть причины не оставлять бар. Вышел драться. Остановили у двери. Скок тел-телка звали ворчуна Гэри трусом, а он как стена невидимая». «Почему ты не пускал хоб-гоблинов в бар?» — спросила Катя. «Вы хоб-гоблинов видели?» Бутылка, наконец, открылась, и он заскулил от радости, даже несмотря на то, что половина содержимого вылилась на пол. «В чем тут вина клубка?» — спросил я. «Сделал тут гнездо кракарин. Вся система. Нет бы объявить банкротом. Продал всех нас. Вы точно не хоб-гоблины? Хотел драться. Не дали Гэри? И та баба вскрыла глотку Гэри, а Гэри не умер. Карл, он сумасшедший», — шепнула мне Пончик. «Типичный. Кто тебе резал глотку?» — не понял я. «Та баба. Вперлась, ограбила моих сестер и братьев. Потом сюда вперлась, схватила за глотку и, ну, рвать. Все пойло украла. Не давал выносить. Проснулся, кругом кровь. Моя. Ворчун Гэри не трус. Трах, скок тел-телка. Гэри драться мог. У двери, как стена. Не трус». Какое-то воспоминание кольнуло меня. Что-то о том, что я прочитал в моей книге. Я уже прочитал в ней главу о неигровых персонажах. А тут мне вдруг пришел на ум один абзац. Некоторые неигровые персонажи неуничтожимы. Их можно убить, и они регенерируют за считанные минуты. Если вы встречаете одного такого, это означает, что на нем что-то надето или ему известно что-то важное. Величайшей важности. Вопрос в том, как узнать, что именно. Обходчик Азин, издание 17. Мы нашли одного такого и привязали к нашему щиту. Ха! На следующий день наги помогли ему. Заявлений не было, ничего такого. Только парень пропал. Вернулись в церковь, чтобы забрать его назад, а он не дал нам вывести его из здания. Мы вытолкали его, а он взорвался. И потом возродился. 5 раз пытались, потом сдались. Оказалось, он знал пароль от сейфа, где хранился ключ к палате колодца, ведущего вниз. Примечание обходчика Дракея, издание 22. Пончик, словно прочитав мои мысли, задала самый подходящий вопрос. «Пончик, почему он вернулся к жизни?» «Карл, в некоторых играх невозможно убить тех неигровых, которые необходимы для прохождения квеста. Думаю, тут именно тот случай». «Пончик». «Или он врет. Он собака. Все собаки лгуны». «Карл, может быть. Давай выясним, знает ли он что-то нужное или обладает чем-то». «Я тебе верю», — сказал я ворчуну Гэри. «Я верю, что ты не трус». Голова гиены посмотрела на меня. В ее глазах отразилось удивление, как будто он только сейчас меня увидел. Не очень-то удобно разговаривать, когда он на полу, а я перегибаюсь через стойку. Наши взгляды встретились на мгновение, и я со страхом подумал, что он сейчас расплачется. «Мы собираемся их остановить», — продолжал я. «Те, кто сделал так, что ты не мог выйти и драться, это те самые, кого мы стараемся остановить. Но нам нужна помощь. Как, по-твоему, ты мог бы нам помочь?» «Я бесполезный», — сказал ворчун Гэри, в первый раз назвав себя местоимением «я». «Я только бармен. Они не дали мне драться. Она была хороша, и она назвала меня трус. Но я пытался. Я не мог выйти. А она умерла прямо передо мной, прямо за дверью. Она умерла, думая, что я боюсь». «Эй», — запротестовала Катя, — «не называй себя бесполезным». «Почему?» — он как будто не понял. «Я такой». Я наклонился к нему еще чуть ниже. «После того, как мы закончим свои дела здесь, мы поедем до конца линии, где нашим друзьям нужна наша помощь. Как ты думаешь, есть на этой станции что-нибудь такое, что могло бы быть полезным для нас? И меня беспокоит электричество. Я боюсь, что поезд застрянет». Ворчун Гэри прикрыл глаза, и я уже не сомневался, что он опять отключился. Но он вдруг сказал: «Вы можете взять вагонетку команды перехвата. Обычно на них ездят пара гнолов из отдела транзитной безопасности и ремонтная команда перехвата из 5 хоб-гоблинов. Скоктел-телка была водителем. Это для нее я охлаждал сок костного мозга. Иногда выезжает вторая команда. Это когда надо ремонтировать рельсы. Эта станция обслуживает больше 100 линий. Стоит направить вагонетку на нужную линию. Вагонетки ездят на батареях, так что ничего, если сама линия вырубится. Вы только не ошибитесь. Выберите головную машину. У них метельники. Четко убирают. Чисто». «Это хорошо», — одобрил я. «Сейчас мы эти вагонетки проверим». «Валяйте», — согласился гнол. «Дайте докончить бутылку». «Если он и важный», — сказала Пончик, когда мы вышли из бара, «то чем он важен, мы не выяснили. Все, что он нам набулькал, мы могли выяснить и без него». «Согласен», — признал я. «Да, и ремонтная станция, и арсенал были уже выпотрошены. Там остались пустые деревянные ящики из-под хоблоберов. Разнообразные столы и пустые инструментальные шкафы. Было там нечто под названием ремонтный стенд, брошенное по глупости теми, кто собирал лут. Таким же опустошенным мы нашли и арсенал. Правда, там остались металлические шкафы для хранения копий и 40 деревянных манекенов, предназначенных для лад. Все это я забрал. Оттуда мы возвратились на компактный ремонтный двор, примыкавший к путям. Там мы нашли вагонетки, выстроенные рядами. В конце его мы увидели 6 порталов. 5 из них соединялись с путями. 6-й, самого скромного размера, предназначался для прохода. Этот 6-й, насколько я мог судить, выводил на платформы, аналогичные той, что мы видели на станции 60. Если пройти через него, то можно оказаться у других порталов, вероятно, выводящих на платформы цветных линий. С помощью карты можно было выбраться на платформы, на которых мы уже побывали, но от всей системы у меня кружилась голова. Я мог только радоваться тому, что у нас не было необходимости осмысливать ее всю. Я переключил внимание на 5 более крупных порталов. Прежде чем приступить к обследованию вагонеток, я занялся порталами. Каждый из них располагался напротив стены, из чего следовало, что ни один из них не был сквозным. Пункты ручного перевода стрелок позволяли выбрать предпочтительный путь для своего поезда. Каждый пункт был снабжен табличкой. Первый был односторонним порталом, и он выводил в депо С. Единственная табличка, которую я сумел прочитать, используя навык ухода в кусты, гласила не более чем «депо». Я сделал скриншот и выяснил, что депо С представляло собой выгоревшие руины. 2 здоровенных согров гуля прокрадывались к дальним снесенным с петель воротам. Были ли то гули гнева? Хрен знает. Следующие 4 портала были маленько посложнее. Каждая табличка содержала длинный перечень цветных линий, и все 4 перечня были разными. Каждый состоял из 48 пунктов. От оранжевого до пурпурного, от розового до болотного. Я просмотрел первый портал, воспользовавшись навыком. Высший корпоративный подземельный индустриальный подпространственный многозадачный портал легкого режима. Анализировать? Да, нет. Я кликнул «Да» и изучил нижнюю часть списка. И не увидел ничего, кроме заурядного железнодорожного полотна. Я предположил, что передо мной оранжевая линия, но какой именно ее участок, я не имел понятия. Похоже, что мы можем выбрать путь, перевести стрелки вручную и проехать до конца линии. Но я не уверен. Далее мы обратились к исследованию вагонеток. Их там было три разных типа. Первый тип – простейшая платформа с двумя осями по четыре колеса. Каждая разломанная, изношенная вагонетка размером примерно равнялась небольшому вагону поезда. Панели управления там не было. Просто рычаг в задней части с отверстиями по бокам. Эта платформа представляла собой трейлер, предназначенный для сцепки с электрифицированным вагоном. Я попробовал забрать вагонетку с собой, но даже при моей силе ничего у меня не получилось. Я смог приподнять ее за один конец и протащить, но не было никакой возможности поднять ее целиком, чтобы переместить в инвентарь. Одна ось с четырьмя колесами, по моим ощущениям, весила больше полутора тонн, а таких осей было две. Ничего не могла поделать даже Катя с ее наращенной массой. Пока не могла. Вагонетка следующего типа была такой же, но с двигателем в задней части, похожим на подвесной мотор, и с несколькими приборами, среди которых находился непонятный блестящий переключатель, судя по его виду, магический. Насколько мы пока могли определить, вагонеток этого типа там было больше всего. Платформы, на которых можно ехать по рельсам. Я исследовал свойства. Пересекающая вспомогательная железнодорожная ремонтная площадка. Механизм. Измеренная главная пассажирская линия. Самый простой из электрифицированных железнодорожных вагонов. Включает питание от батарей или электрический механизм выбора пути. Включает селектор пути к порталу. Используется командами пресечения для перевозки вспомогательного персонала и материалов в ремонтные зоны. Предназначен для поддержки и снабжения более мощных вагонов быстрого реагирования и их экипажей. Их нельзя использовать в качестве транспорта первичного реагирования. По сей причине служащим отдела безопасности транзитных перевозок гнолам не полагается пользоваться этим транспортным средством. Двигатель был снабжен соединителем, который позволял вагонетке сходить с третьего проводящего электричество рельса или ехать на электропитание от батареи. Я поднял крышку батарейного отсека и вытянул батарейку размером с кирпич. Знакомая дварфская батарейка. Заряженная на 2%. Так как мы находились не на главной, а на боковой, неэлектрифицированной линии, оставалось надеяться, что заряда этой батареи хватит на то, чтобы прокатить вагонетку через один из находившихся перед нами порталов. Я уже успел обменять остававшиеся у меня книги Луиса Ламура вкупе с одной флягой самогона на дварфский фабрикатор батарей. Человек-крот в магазине практически вымолил у меня этот обмен, когда дочитал те книги, что я дал ему до того. В тот момент в меня вползло подозрение, что необычное размещение фабрикатора в первом встретившемся нам магазине не было случайностью. И я порадовался тому, что такое подозрение у меня возникло. В кулинарной книге имелся краткий, но содержательный раздел об источниках энергии. И оттуда я узнал, что батареи этого типа широко использовались при прежних обходах. Для полной зарядки батареи требовались 4 полных зелья маны. Зарядки хватало на очень долгое время. Фабрикатор содержал 50 штук. Большинство из них были заряжены процентов на 10-15. 5 заряжены полностью. И еще 5 на 50%. Я зарядил еще 2, просто чтобы посмотреть, как проходит процесс. В результате у меня оказалось 12 готовых к использованию батарей. На зарядку одной батареи ушло всего 5 минут. Впрочем, наш запас зелий маны, пусть и солидный, не был неисчерпаем. Сейчас же я перетянул пустую батарею из вагонетки к себе в инвентарь. Если в каждой вагонетке имеется такая батарея, то мое хранилище пополнится 40 единицами. Вагонеток последнего типа было всего 10. Они были загнаны за все прочие и расположены на двух линиях. Было похоже, что они никогда не использовались, и это было необъяснимо. В особенности, если учесть, что по данным описания, вспомогательные вагонетки были существенно изношены. Каждая из этих 10 вагонеток была примерно вдвое длиннее вспомогательной. Эти 10 имели не по 2, а по 3 оси с колесами. В передней части открытой вагонетки располагались ряды сидений. Задняя часть представляла собой грузовой отсек. В центре находилась приподнятая площадка с небольшой закрытой кабиной водителя, возвышавшейся над полом, отчего небольшая вагонетка приобретала вид яхты с флайбриджем. Флайбридж – мостик на крыше ходовой рубки судна с дополнительным местом управления и местами отдыха для пассажиров. Доступ в эту кабину обеспечивала маленькая лесенка. В целом, эта вагонетка была все-таки короче стандартного вагона подземки цветных линий. Заднюю часть вагонетки целиком занимал двигатель, который размерами намного превосходил двигатели вспомогательных вагонеток. Но главной отличительной особенностью вагонеток был непонятный скребок, укрепленный спереди. Что-то вроде широкого плоского лезвия. Точно такой же бывает у обычных вагонов подземки. Он был насажен на переднюю часть вагонетки и почти касался земли. В середине его имелись две выемки, повторяющие форму рельсов. И когда вагонетка двигалась по рельсам, создавалось впечатление, что лезвие скребет саму землю. Лишь его левая сторона была приподнята под прямым углом, чтобы под ней проходил третий рельс. «Жуть какая-то!» – пробормотал я. «Как действует этот скребок?» Казалось, при движении он зацепится за мусор на путях и сломается, а то и хуже, сбросит к чертям весь аппарат. Я прочитал описание. Пресекающая ремонтная площадка быстрого реагирования. Механизм. Измеренная главная пассажирская линия. Основное транспортное средство пресекающей бригады хоб-гоблинов позволяет выбирать между электропитанием от батарей и от электрифицированного рельса. Позволяет выбирать путь к порталу. Оснащено выбираемым совком двойного назначения для уборки мусора. Когда возникает необходимость удалить с путей сломанный вагон, никто не действует лучше, быстрее и эффективнее, чем пресекающая бригада хоб-гоблинов. При редких авариях в железном клубке одно из этих транспортных средств немедленно прибывает на место происшествия для расчистки путей. Эта вагонетка перемещается по путям со скоростью в 5 раз более высокой, чем скорость обычного пассажирского поезда. Совок для мусора позволяет всем действующим и исправным поездам и их пассажирам без риска возвращаться на железнодорожные станции. При прибытии на место аварии мусорный совок переводится в режим уборки, и опасные предметы удаляются с путей. В случае поломки рельса, совок автоматически обнаруживает опасное место и устраняет поломку, после чего хоб-гоблины продолжают свою работу. К сожалению, корпорация, управляющая железным клубком, мало доверяет хоб-гоблинам и требует, чтобы эти вагоны по всех случаях сопровождала служба безопасности, поэтому вагоны всегда ведет пара гнолов. «Лоха!» – воскликнул я. «Вот тут надо разбираться. Выходит, эта жуткая штуковина с совком – это передвижной портал. Я увидел, как эта машина работает. Лезвие должно быть включено постоянно. Механизм проходил по туннелю по рельсам. Портал в его передней части вбирал все, что находилось на рельсах, включая поезда, и выбрасывал собранное либо на станцию, либо в бездну. Тут говорится, что управлять может только гнол», – сказала Катя. «Два гнола. Как вы думаете, мы сможем снять отсюда портал и использовать его?» «Я подумала, что его можно снять с вагонетки и унести с собой. Лезвия широкие, но тяжелыми они не выглядят». «Мне это тоже пришло в голову», — отозвался я и прошел вперед, чтобы осмотреть лезвие первой вагонетки. Вагонетки двух других типов были деревянными. Эта была из металла. Мой навык прохождения через портал не действовал, поскольку не был активирован. Хотя я подозревал, что просто иссяк наш запас везения. Возможно, вся вагонетка, а не только совок, представляла собой механизм. Нет, я не думаю, что получится. Я шагнул к лестнице, чтобы подняться в кабину. Пончик прыгнула мне на плечо. Монго между тем обнюхивал поезд. Лестница была покрыта пылью. Было совершенно ясно, что ею никогда не пользовались. «Нам нужно вытащить сюда этого ворчуна Гэри. Не исключено, что для этого он нам и попался. Чтобы вести поезд», — предложила Пончик. Я согласился. «Наверняка так». Я открыл дверь кабины. «Но ведь нам требуется двое. Как мы добьемся чего-нибудь, если он не сможет уйти из бара?» Я глянул вниз на панель управления и вдруг понял. «Бах!» — сказал я. «Мать твою!» «Баутиста! Отлично! Значит, кто-то нашел синопиевую...» «Синопия — особая красная краска из оксида железа, добываемого у синопа в Черном море. Единственный красный пигмент, известный художникам античности. Линию. По тем местам, где мы находимся, лежат примерно 5 уровней, и под ними еще одна группа. Для моей группы нашелся трап. Он выводит на один уровень выше, к линии Миндаро, оттенок желтого цвета. Трап пока никто не трогал, но поблизости кучкуются смотрители стен. Нам придется прорываться силой. Думаю, мы справимся. Остается еще одна группа. Она движется к линии Грулло, коричнево-серый или мышиный оттенок. Кажется, больше никого. Карл, вы молодцы. Дайте мне закончить здесь первый этап, и мы двинемся к вам. Поможем. Баутиста, благодарю, брат. Карл, пока не благодари меня. Я понятия не имею, как будет действовать эта вшивая машина. И у меня есть еще одно очень неприятное дело. «Эй, приятель!» — крикнул я, когда мы вернулись в собаку, ведущую вниз. «Гэри, не спишь?» Ворчун Гэри не откликнулся. Я неуверенно подошел к стойке и взглянул через нее на спящего гнолла. Он не шевелился после нашего ухода. Он, как и раньше, сжимал всю ту же бутылку, как будто нянчил младенца. Теперь бутылка была пуста. «Нужно действовать сейчас, пока он спит», — сказала мне Пончик. Я кивнул. «Убивать парня во сне — вообще-то огромное свинство. Но ты права. Если он только снова очнется, когда мы закончим, то, наверное, и не заметит ничего. Плюс к тому, это вовсе и не убийство, если он воскреснет». Катя осталась в своем личном пространстве. Она знала, понимала, что должно совершиться, но не хотела быть частью совершающегося. Это нормально. Я понимал ее. Да я и сам не хотел участвовать в подобном. Она не оставляла отчаянных попыток принять форму гнолла, которая обманет магический ключ, и он дастся ей в руки. Пока у нее не получалось, хотя она добилась преображения на 98%. Нам было болезненно ясно, чего хочет от нас подземелье. Вам меня не сломать. Пошли вы все. Монго недавно достиг 23 уровня, но, увы и увы, далеко от нас отставал. Мы заранее договорились, что позволим динозавру убить гнолла. «Сначала лицо», — распоряжалась Пончик. «Потом кисти рук. Руки не ешь. Передай их мне». Монго восторженно пищал. Пресекающая вагонетка включалась только при условии, если пара гнольских рук ляжет на сенсорную плату. Две платы располагались недостаточно близко одна к другой, чтобы с ними мог управиться один гнол. Но если руки не будут соединены с телом... Сначала мы попробовали использовать части одного из трупов, усеявших платформу. Но из этих попыток не вышло абсолютно никакого толку. Каждый гнол был измочален до последней степени. И не было сомнений, что все тела были изуродованы намеренно. «Сволочи!» – подумал я в сотый раз. Затем последовала идея Кати – превратиться в гнола и активировать поезд таким путем. Этот вариант также не принес пользы, хотя при последней попытке система распознала в ней гнола. Навык, применяемый для такой цели, наводил ужас. Катя вложила последние баллы в телосложение, но когда я увидел ее в облике совершенного гнола, то понял, что полученные прежде баллы она использовала для харизмы, что, в общем-то, было неплохой инвестицией. Если не оставлять работы над совершенствованием ее уверенности в себе, у нас появился бы превосходный шпион. «Вперед!» — скомандовала Пончик. Монго перескочил через стойку бара и опустился на голову спящего гнола. Тот был убит мгновенно. В его инвентаре нашлась единственная золотая монета. Монго быстро и умело отгрыз руки гиены по локти. «Шлеп!» – прокомментировал я и отправил обе волосатые изувеченные руки в свой инвентарь. «Прости, Гэри». План был прост, но не лишен риска. Пончик назвала его «План Карл». Из контакта с Баутистой мы узнали, что в бездне застряли три группы людей. Поскольку цветные линии обрушились в огромный кратер с разной высоты и попали в него с разных сторон, а пешеходные дорожки с его внутренних стен улетели к чертям, эти группы были не в силах добраться друг до друга. Нам предстояли три отдельные вылазки. Нам не нужно было самим вести поезд. От нас требовалось запустить и направить. Тут проблемы не было. Если двигатель и совок-портал будут настроены так, что все, чего лезвие совка коснется, будет переправляться в депо, то машина будет убирать с путей все, что ей встретится. Значит, застрявшим обходчикам останется встать на пути, и поезд, дотронувшись до них, также телепортирует их в депо. Перед нами был выбор из почти 200 цветных линий. После почти 2 часов поездок в разных направлениях мы обнаружили 3 подходящие для наших целей линии. Таков был план. Во всяком случае, в первом приближении. Катя и Баутиста указали на несколько трудностей. Во-первых, если разрушились сами рельсы, вагонетка может с них сойти, несмотря на наличие портала, и тогда все усилия пойдут прахом. Мы еще не испытывали свою технику, и потому не знали, насколько надежно она будет работать. Насколько мы представляли, машина просто перекувыркнется, если стукнется во что-нибудь. А второе, если наш совок подберет с рельсов все, что на них найдется, то обходчики, дожидающиеся в конце линии, полетят лицом в искореженные поезда и, наверное, в 1000 гулей и мобов, страдающих 3-й стадией белой горячки. Было бы не так опасно, если бы эти отходы сразу летели в яму. В нашем распоряжении было 10 поездов быстрого реагирования. Подумав какое-то время, мы пришли к другой мысли. Мы отправим по 2 поезда по каждой колее. Портал первого будет настроен на бездну. Таким образом, разрушенные поезда и гули, шныряющие по путям туда-сюда, будут ударяться о портал и отправляться прямиком в яму. Через 15 минут после первого поезда мы отправим второй, и портал этого будет настроен на станцию. Ожидающим в конце линии обходчикам придется уносить ноги с маршрута первого поезда. Баутиста сказал, что туннели откроются при приближении людей, и проблем не возникнет. Этот план не сработает, если путь окажется испорчен. Я мог лишь надеяться, что эта случайность нас не подстережет. «А что, если на путях ждут люди, о которых мы не знаем?» – спросила Катя. «Тогда мы отправим их в бездну. И еще, насколько громко стучит поезд при движении? Люди будут хотя бы знать, что мы приближаемся?» Я пожал плечами. «Мы говорим о 3 цветных линиях, а их может быть 1000. К этому времени большинство людей, кто не был захвачен в ловушку, уже добралось до депо. Мы распространили информацию настолько широко, насколько могли. Риск есть, но эта схема лучшая, какую можно было придумать. Не беспокойтесь о шуме поезда. У меня уже есть план на этот счет». Мы с Баутистой 2 часа мучили телефон, стараясь выбрать 3 линии, оптимальные для нашего плана. Пончик и Катя приступили к удалению поездов, освобождая пути для вагонеток быстрого реагирования, которые громоздились в дальней части стоянки. Затем мы расчистили багряную линию от маленьких вагонеток. У многих из них сохранилось достаточно батареек, чтобы они могли ехать. Убрав вагонетки, я забрал из них все батарейки. Далее мы принялись разбирать один двигатель, и все его части я убрал к себе в инвентарь. Работой руководила Катя. У нее имелись базовые знания о шестернях, что было для нас очень полезно. Она была уверена, что нам будет по силам потом собрать этот двигатель заново и применить его на каком-нибудь другом агрегате. Вагонетки нельзя было сдвинуть с места, если не активировать их. Я забрался на одну из них извлек из инвентаря одну руку ворчуна Гэри и положил ее на консоль ручного управления. Затаил дыхание и сообщил Пончику. Никакой реакции. Я положил вторую руку ворчуна Гэри на консоль. Предупреждение. Для активации ключа нужно использовать левую руку. Я выругался. «Монго!» – позвала Пончик. «Иди сюда! Мы возвращаемся в бар!» Когда мы возвратились, ворчун Гэри был трезв. Несомненно, он протрезвел благодаря воскрешению, что было не кстати для всех участников событий. И он яростно рылся в своем хозяйстве в поисках новой бутылки. Не находил, потому что мы забрали все оставшиеся. «Вы снова здесь!» – проговорил он. «Виноват, обед не готов. Кажется, у ворчуна Гэри туго с припасами. Кто-то все выпил. Он не знал, что мы убивали его. Но нас самих он помнил. Я вздохнул и сказал. «Привет, Гэри. Я очень сожалею». Он поднял на нас взгляд и обтер ладони о свой мех. «Сожалеешь о чем?» Монго перелетел через зал бара, приземлился на стойку и шлепнулся на голову бармена. Раздался такой звук, как будто кто-то расколол грецкий орех. 5 минут спустя мы завели первую вагонетку с порталом, включили двигатель и развернули машину к третьему порталу. Под номером 17 в списке стояла синопиевая линия. Селектор порталов представлял собой просто 2 рычага. Я поставил первый рычаг на 1, второй на 7. На пыльном экране возникло число 17. Мы взяли направление на передний портал. Лезвие перед вагонеткой загудело, и перед нами возник пульсирующий портал, похожий на туннель. Он был похож на тронутое изморозью зеркало, впрочем, прозрачное. Описываю я приблизительно. Надеюсь, провозить портал через портал – это не какая-нибудь гадость, вроде деления на ноль, пробормотал я. Мне захотелось пройти в переднюю часть вагонетки и рассмотреть магический въезд. Меня пронзила страшная мысль, что вот-вот произойдет взрыв. В моей книге имелся раздел о порталах, но я только бегло просматривал его и ничего похожего там не видел. Мне припомнились какие-то стрелки, указывавшие на маленькие порталы. Наверное, ничего страшного. Хотелось бы надеяться. Высший корпоративный, подземельный, подпространственный, самонастраивающийся, очищающий портал тяжелого режима. Тип – односторонний избирательный портал. Можно пройти через этот портал? Да. Среда на другой стороне. Предупреждение. Для дополнительной информации требуется детализация. Визуальный анализ. Да, нет. Портал был ориентирован на бездну. Я сделал скриншот. Было похоже, что над центром ямы в воздухе скачут какие-то штуки. Получалось, что любой предмет, попавший в портал, пролетит добрых 0,5 мили, прежде чем приземлиться. Я кликнул предупреждение о внешней среде, и передо мной появилась страница, заполненная цифрами. Я вернулся в кабину и задал селектору направление на депо вместо бездны. Предупреждение о внешней среде исчезло. Я вернул порталу направление на бездну и решил забрать гнольские руки, чтобы заняться следующей вагонеткой. Стоило мне убрать одну из рук, как двигатель отключился. Я-то рассчитывал, что после того, как двигатель завели, он уже не будет нуждаться в ручном управлении. «Черт!» – проговорил я. «Дьявол! Дьявол! Дьявол!» «Монго!» – крикнула Пончик. «Назад в бар!» В итоге мы собрали 14 левых рук ворчуна Гэри. Могли бы ограничиться 12, но я счел нужным иметь дополнительную пару. На случай, если нам понадобится 7-я вагонетка. Гэри сопротивлялся лишь в первые несколько раз. Мы были слишком сильны для него. Каждый раз он прятался в глубине бара, забивался в угол, наставлял на нас копье. Он хныкал, и от этих звуков у меня щемило сердце. «Прости», — сказал я, когда мы явились за 5-й рукой. Он отталкивал Монго, а динозавр весело верещал. «Если просишь прощения, зачем это делаешь?» — завопил Гэри. «Убирайтесь! Уйдите нахрен от меня!» По полу бара было скользко идти. До такой степени он был залит кровью. При регенерациях все части тела, остававшиеся в баре, исчезали, кроме тех, которые мы убирали в свой инвентарь. но кровь оставалась повсюду. «Всем успокоиться», — скомандовал я. «Монго, подожди». Динозавр посмотрел на пончика, и кошка ответила ему успокаивающим жестом. Монго вскрикнул в разочаровании. «Я тебе объясню», — сказал я ворчуну. «Ты заслуживаешь знать, почему нам приходится это делать». И я ему объяснил. Я подробно рассказал ему, чем мы заняты и для чего нам это нужно. Он смотрел на меня снизу вверх расширенными глазами и пришел в ужас, когда я сказал, что мы будем вынуждены убить его еще 10 раз. «Значит, ворчун Гэри вам нужен», — наконец выговорил он, глядя на свои руки. Гэри не знал, что не так с этими вагонетками. Скоктел тёлка, другие водители вечно жаловались, а он... Я не понимал. Так они потому никогда не уходили. Хоб-гоблины забирали свои вагонетки, но не могли убирать с путей разбитые поезда. Гэри не водитель, не знал, как все работает. Он вытаращился на меня. «Так еще 10 раз?» «Еще 10 раз», — подтвердил я. «Чтобы вызволить людей, которые убивали моих друзей?» «Да». «У тебя есть при себе выпивка?» «Есть», — сказал я. «Ты мне дашь, когда все кончится?» «Не сомневайся». Он отложил копье и поплелся к стойке. Потрещал шеей, посмотрел на Монго. «Постарайся делать так, чтобы не было больно».